Эти последние слова Касьян произнес скороговоркой почти невнятно. Потом он еще что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «юродивца». Он потупился, откашлянулся и как будто пришел в себя. «Эко, солнышко!» — промолвил он вполголоса. «Эко, благодать, Господи! Эко, теплынь в лесу!» Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки. Следующие послышались мне. «А зовут меня Касьяном, а по прозвищу Блоха». Подумал я, «да он сочиняет». Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чащу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку лет 8 в синем сарафанчике с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить, как говорится, наткнулась на нас и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника на тенистой лужайке, пугливо посматривая на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее, она тотчас нырнула за дерево. «Аннушка, Аннушка, подь сюда, не бойся!» — кликнул старик ласково. «Боюсь!» — раздался тонкий голосок. «Не бойся, не бойся, поди ко мне!» Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом. Ее детские ножки едва шумели по густой траве и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не 8 лет, как мне показалось сначала по небольшому ее росту, но 13 или 14. Все ее тело было мало и худо, но очень стройно и ловко. А красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, задумчивый и проницательный, и движения те же. Касьян окинул ее глазами, она стояла к нему боком. «Что, грибы собирала?» — спросил он. «Да, грибы», — отвечала она с робкой улыбкой. «Много нашла?» «Много!» Она быстро глянула на него и опять улыбнулась. «И белые есть. Есть и белые. Покажка, покаж!» Она спустила кузов с руки и приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты. Сказал Касьян, нагнувшись над кузовом. «Да какие славные! Ай да Аннушка!» «Это твоя дочка, Касьян, что ли?» — спросил я. Лицо Аннушки слабо вспыхнуло. «Нет, так, с родственница», — проговорил Касьян с притворной небрежностью. «Ну, Аннушка, ступай», — прибавил он тотчас. «Ступай с Богом! Да смотри!» «Да зачем же ей пешком идти?» — прервал я его. «Мы бы ее довезли!» Аннушка загорелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за веревочку кузова и тревожно поглядела на старика. «Нет, дойдет», — возразил он тем же равнодушно ленивым голосом. «Что ей? Дойдет и так. Ступай». Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за ней вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой. «Зачем ты ее так скоро отослал?» — спросил я его. «Я бы у нее грибы купил». «Да вы там все равно дома купите, когда захотите», отвечал он мне, в первый раз употребляя слово «вы». «А она у тебя прихорошенькая». «Нет, какое? Так!» — ответил он как бы нехотя, и с того же мгновения впал в прежнюю молчаливость.